Прошло несколько месяцев. Отец Ивана с нетерпением ждал возвращения сына. Но время летело, а сын все не приезжал. Отец расспросил тех, кто вернулся из столицы, и ему рассказали. «Ваш сын живет сейчас с одной девицей, и души в ней не чает. До возвращения ли ему?» Разгневанный родитель послал в столицу двух слуг со строгим письмом, где требовал от сына возвращения. Вместе с этим он отправил своим столичным знакомым записку, который просил их поторопить Ивана с отъездом, а чтобы он не задерживался, дать ему денег на дорогу. Что было делать юноше? Пришлось ему проститься с возлюбленной. «Я должен ехать», — сказал он ей, — «но при удобном случае я непременно вернусь. Быть может, мне удастся уломать отца, чтобы он разрешил взять тебя в дом. Тогда я приеду за тобой быстрее, а ты пока живи здесь с мамкой и терпеливо жди моего возвращения». Они простились в слезах. Приехав домой, Ван узнал, что отец получил повышение и должен вот-вот уехать в Фуцзянь. Сыну он наказал следовать с ним. Молодой Цзюйжэнь побоялся говорить о девушке, а отправился за отцом, терзаясь душой и поминутно вспоминая свою возлюбленную. Но об этом мы пока помолчим, а расскажем о красавице Цао. Девушка по-прежнему жила с мамкой на постоялом дворе, ожидая возвращения молодого Вана. Деньги быстро таяли. Почти половину того серебра, что она взяла с собой, истратил Ван. А то, что осталось, шло сейчас на пропитание, и денег становилось все меньше. От Вана по-прежнему не было вестей. Встревоженная красавица велела кормилице узнать, что происходит в ее родном доме. Не возвратится ли ей обратно? И вдруг печальная новость. Матушка, оказывается, скончалась. После исчезновения дочери она целыми днями плакала, а потом ее свалил недуг, и она умерла. Что до ее бывшего возлюбленного, сына тетки, то он, испугавшись, куда-то скрылся, и о нем не было ни слуху, ни духу. Узнав печальные новости, молодая женщина разрыдалась, а потом, посовещавшись с мамкой, решила: «Здесь у нас нет ни родных, ни знакомых, а значит, надо ехать к Вану на родину. К тому же от Пяньцзина до Джесси путь не слишком велик. У нас осталось немного денег, как раз и хватит на дорожные расходы. Другого выхода нет». И она велела мамке нанять лодку. Выехав из столицы, они добрались до Гуанлина, и здесь неожиданно оказалось, что деньги у них на исходе. А тут на беду заболела старая мамка. Видно, схватила она в пути простуду. Проболела самую малость и умерла. Молодая женщина растерялась. Что делать? Куда пытаться? Надо вам знать, что Гуанлин, или нынешний Яньчжоу, город богатый и достославный. Еще в древних стихах встречались такие строки. «Приехав в Яньчжоу во вторую луну, увидишь множество дымных цветов». А есть еще и такие слова. 24 моста, над ними луна в вышине, красавицы будто из яшмы, и слышатся звуки флейт. Издавна так повелось, что если высокие чиновники или служивые люди, не говоря уже об отпрысках знатных фамилий, хотели найти себе прелестную наложницу, они непременно ехали в Яньчжоу. Не случайно поэтому здешние улицы прямо кишели своднями. Они и так и шастали взад и вперед. Одна из них сразу приметила красивую девицу, которая сидела в лодке и проливала горючие слезы. Сегодня ловко сумела к ней подъехать, и красавица ей рассказала: «Я еду из Бензина в Джесси, мужа своего ищу. Со мной вместе ехала кормилица, но она вдруг умерла. Деньги у меня кончились, и теперь я не знаю, что делать, вот я и плачу». В этот момент подошла еще одна сегодня. «В таком деле надо непременно посоветоваться с Су-да», — проговорила она. «А кто он, этот Су-да?» — поинтересовалась девица. «Весьма знаменитый в наших местах человек. Всякому может помочь в разных щекотливых делах». Красавица пребывала в полной растерянности. «Прошу вас, почтенные, сведите меня к этому человеку, не сочтите за труд», — попросила она. Одна из женщин ушла, а через некоторое время возвратилась с мужчиной. Подробно расспросив девушку, он позвал нескольких человек, которые подняли тело умершей старухи и зарыли тут же на берегу. «А теперь собирайте ваши вещи и следуйте за мной», — сказал мужчина и, расплатившись с лодочником, добавил: «Поживете несколько дней у меня, а там решим, что делать дальше».